Глава вторая, в которой я ввожу в мемуары зверка-шнырка и супротивку и даю вдохновенное описание морского оркестра и его несравненного спуска на воду. Проснувшись на утро, я увидел, что Фредриксон ставит сеть в речке. «Привет», — сказал я, — «здесь водится рыба?» «Нет», — ответил Фредриксон, — «подарок ко дню рождения». Реплика была совершенно в духе Фредриксона и означала, что он получил сеть от своего племянника, который собственноручно сплел ее и был бы весьма огорчен, если бы его подарок пропал в туне. Со временем я узнал, что племянника зовут Зверок-Шнырок, а его родители пропали при генеральной уборке. И вот он живет теперь в синей банке из-под кофе, и основное его занятие — коллекционирование пуговиц. Рассказать обо всем этом поподробнее не заняло бы так уж много времени, правда? Но Фредриксон, как я догадался, просто не владел искусством рассказать много за один раз. Брат Фредриксона. И вот он чуть-чуть попридал в мою сторону ухом и пошел вперед через лес. Остановились мы возле банки из-под кофе, в которой жил зверок-шнырок. Фредриксон достал свисток кедрового дерева с горошиной внутри и свистнул два раза. Крышка банки мгновенно отскочила, и из банки выскочил зверок-шнырок. Он с нескрываемой радостью ринулся нам навстречу, пискнул и, ну, вертеться и извиваться всем телом и так и этак. «Доброе утро!» — воскликнул он. «Какое счастье! Ведь это сегодня ты должен преподнести мне большой сюрприз! А это кто с тобой? Величайшая честь для меня! Прошу прощения, не успел прибраться в банке». «Не стесняйся», — сказал Фредриксон. «Это мумий-тролль». «Добрый день! Добро пожаловать!» — крикнул зверок-шнырок. «Я мигом! Прошу прощения! Одну минуточку! Надо кое-что...» И он исчез в банке. Слышно было, как он лихорадочно роется внутри. Немного погодя, он появился вновь с фанерной коробкой под мышкой, и мы втроем тронулись в путь через лес. — Племянничек, — вдруг спросил Фредриксон, — ты умеешь рисовать? — Еще бы! — воскликнул зверок-шнырок. — Как-то раз я нарисовал карточки с указанием места за столом всем своим двоюродным братьям и сестрам. Каждому досталась отдельная карточка. Может, и тебе нарисовать? Карточку люкс, с блесками, а то и с изречением. Прошу прощения, что тебе нужно? Можно это как-то увязать с твоим сюрпризом? — Пока секрет, — ответил Фредриксон. Тут зверок-шнырок страшно взволновался и аж подскочил на обеих лапах. Шнурок, которым была перевязана его коробка, лопнул, и все его личные вещи, как то медные пружинки, резиновая подвязка, пробойники, серьги, двойные контакты, банки, сушеные лягушки, сырные ножи, окурки, величайшее множество пуговиц и патентованная закрывашка для бутылок виши, вывалились на землю. — Ничего, — успокоительно произнес Фредриксон и принялся собирать выпавшие вещи. «Шнурок был такой хороший, и вот пропал, прошу прощения», — сказал зверок-шнырок. Тут Фредриксон достал из кармана обрывок веревки, перевязал им коробку, и мы двинулись дальше. По ушам Фредриксона было видно, что он преисполнен какого-то затаенного волнения. В конце концов он встал на опушке ореховой рощи, повернулся и серьезно посмотрел на нас. — Это там твой сюрприз? — благоговейно, шепотом спросил зверок-шнырок. Фредриксон кивнул. Мы торжественно вступили в ореховую рощу, вышли на какую-то прогалину, и, глянь, прямо посреди стоит лодка. Большущая лодка. Она была широкая и устойчивая, надежная и простая, как сам Фредриксон.